Сегодня начнем с небольших расстояний, 10-20 метров. Постепенно будем увеличивать дистанцию. С этими словами он достал из-под сумка небольшие флажки. Вбивая их в землю через равные промежутки, Сенси создавал для нас простую, но четкую тренировочную трассу. «Смотрите внимательно», — сказал он, отступая на несколько шагов. Дан Сенси сложил руки в печати, а затем исчез, оставив за собой лишь легкий вихрь листьев. В следующее мгновение он появился у последнего флажка. «Вот так, теперь ваша очередь». Мы переглянулись. Вздохнув, я шагнул вперед. «Ладно, кто-то должен быть первым». Я сосредоточился, пытаясь собрать чакру в ногах. Закрыв глаза, представил флажок в 10 метрах от себя, но одновременно попытался увидеть путь до него. Резкий выброс чакры, и я рванул вперед. На деле все оказалось сложнее, чем звучало. Я переместился, но неудачно. Мое тело оказалось не там, где я хотел, и, теряя равновесие, я шлепнулся на землю. «Слишком много чакры», — прокомментировал Дан Сенси, качая головой. Пока я вставал, утирая грязь с лица, к тренировке подключились Микото и Кайта. У них тоже не получилось с первого раза. Микото оказалась слишком осторожной, ее перемещение было коротким и медленным. Кайта, наоборот, направил слишком много чакры, из-за чего его выбросило за пределы тренировочной трассы. Первые часы были тяжелыми. Либо нас несло слишком далеко, либо мы едва двигались. Постоянные ошибки не только истощали чакру, но и заставляли нас падать, сбивать дыхание и нервничать. Каждый из нас несколько раз влетал лицом в землю, и вскоре мы были покрыты пылью, потными и с растрепанными волосами. «Сосредоточьтесь», — спокойно напоминал Дан Сенси, стоя неподалеку с непробиваемым выражением лица. «Не думайте о том, что можете ошибиться. Почувствуйте движение, доверьтесь своим ощущениям». Эти слова стали ключевыми. Я начал понимать, что слишком много думаю о результате, вместо того, чтобы сосредоточиться на процессе. Закрыв глаза, я вдохнул глубже, позволил чакре течь ровно, без лишних выбросов. Попробовав еще раз, я почувствовал, как мое тело скользнуло вперед с почти невесомой легкостью. Когда я открыл глаза, то увидел, что стою точно у нужного флажка. Впервые за весь день я почувствовал, что достиг хоть какого-то прогресса. «Хорошо, Тору», — заметил Дан Сенси. «Теперь повтори». К вечеру мы уже могли перемещаться на расстояние до 200 метров, хотя техника все еще была далека от совершенства. Усталость прочно осела в каждом суставе и мышце, но чувство прогресса перекрывало все остальное. Когда солнце клонилось к закату, окрасив полигон золотисто-розовым светом, Дан Сенси завершил тренировку. «Завтра продолжим. Я покажу вам, как применять шуншин в бою». Мы переглянулись. Утомленные, но довольные, мы побрели домой, обсуждая свои успехи и ошибки. Когда наши пути разошлись, я не направился сразу домой. Вместо этого мои ноги сами привели меня к небольшому кафе неподалеку. Это место всегда выглядело уютным, а в этот вечер казалось особенно привлекательным. Войдя внутрь, я вдохнул теплый аромат свежеприготовленного бульона и жареного мяса. Грохот посуды и голоса посетителей создавали приятный фон. Я сел за свободный столик у окна и заказал двойную порцию рамена. Миска с горячей лапшой оказалась передо мной буквально уже через несколько минут. Бульон был насыщенным, с легкой пикантностью, которая согревала изнутри. Я с удовольствием принялся за еду, ощущая, как энергия медленно возвращается. «Стоит запомнить это место», — пробормотал я, доедая последнюю порцию лапши. Заплатив за заказ, я вышел на улицу, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом. Луна поднималась над крышами домов, заливая кварталы Конохи мягким серебристым светом. Несмотря на усталость, я чувствовал себя невероятно живым. Ужин в уютном кафе с вкусным раменом оставил после себя приятное тепло, которое разлилось по телу, постепенно вытесняя усталость. Я неспешно шагал по улочкам Конохи, наслаждаясь вечерней атмосферой деревни. Воздух наполнился прохладой, смешанной с тонкими ароматами жженого дерева и свежих осенних листьев. Фонари мягко освещали дорогу, их свет отражался в лужах, оставшихся после утреннего дождя, делая улицы похожими на страницы сказочной книги. Люди, укутанные в теплые плащи, шли мимо, переговариваясь тихими голосами. Где-то неподалеку раздавались звуки гитары, кто-то решил подарить вечерним прохожим свою музыку. Это была одна из тех ночей, когда даже простая прогулка превращается в источник вдохновения. Квартал Синджу встретил меня тишиной. Деревянные ворота дома моей семьи казались еще внушительнее в мягком свете фонарей. Войдя внутрь, я почувствовал легкий запах кедра, исходящий от стен, и тепло, накопившееся за день. Сняв обувь, я прошел по коридору и первым делом направился в душ. Горячая вода смывала усталость. Я стоял под струями, чувствуя, как напряжение покидает тело, а мысли становятся яснее. Сегодняшний день был длинным, но наполненным прогрессом. Шуншин начинал мне поддаваться, и это ощущение собственных возможностей было поистине воодушевляющим. Когда я вышел из ванной, обернувшись мягким полотенцем, дом казался особенно тихим. Но это спокойствие нарушил внезапный звук, звонок у входной двери. Кто бы это мог быть в такое время? Пробормотал я, направляясь вниз по лестнице. Открывая дверь, я был готов увидеть кого угодно, но не Сакума Хатаке. Его силуэт четко выделялся на фоне темного неба. Белые волосы, которые всегда казались частью его образа, мягко подсвечивались светом луны. Он улыбнулся, но в его взгляде было что-то серьезное. «Привет, Тору. Не занят?» – спросил он, будто мы виделись всего несколько часов назад. «Добрый вечер, Сакума-сенси». Я невольно выпрямился. «Какими судьбами? Можно войти? Нам нужно поговорить». Я сделал шаг в сторону, жестом приглашая его внутрь. В тот момент я был слишком удивлен, чтобы что-то спрашивать, но в душе уже начинал чувствовать, что этот визит неспроста. «Чай?» – предложил я, когда он снял сандалии и прошел в гостиную. «Было бы прекрасно», – кивнул он, опускаясь на один из мягких диванов. На кухне я закипятил воду, поставил на поднос две чашки и небольшой чайник. В голове крутилось множество вопросов. «Почему Сакума пришел ко мне? Что такого важного он хочет обсудить?» Вернувшись с чаем, я заметил, что сенсей осматривает гостиную. Его взгляд был внимательным, будто он впитывал каждую деталь, от резных узоров на мебели до фамильных фотографий на стене. «Уютный дом», — отметил он, беря чашку в руки. «Спасибо». Я сел напротив, чувствуя, что пауза слишком затянулась. «Так что привело вас ко мне?» Сакума сделал небольшой глоток, а затем отставил чашку на стол. Его лицо стало серьезным, и я понял, что разговор будет важным. «Я пришел не просто так», — начал он, немного помедлив. «Я хочу предложить тебе стать моим личным учеником». Эти слова прозвучали неожиданно. На несколько секунд я даже не нашелся, что ответить. «Личным учеником?» — повторил я, чуть прищурившись. «Но почему я?» Сакума смотрел прямо мне в глаза, его взгляд был проникающим, но при этом добрым. «Ты молод, талантлив и перспективен», — сказал он медленно, словно взвешивая каждое слово. «Я вижу в тебе потенциал, который не у каждого шиноби раскрывается за всю жизнь, но для этого тебе нужен правильный наставник». Его голос был твердым, но в нем слышалась искренняя забота. «Я уверен, что смогу дать тебе то, что поможет тебе стать лучшей версией самого себя», — продолжил он. «Ты можешь стать не просто сильным шиноби, но и лидером, опорой для своей деревни». Я почувствовал, как внутри меня что-то всколыхнулось. Предложение стать учеником одного из самых талантливых шиноби Конохи было хорошей возможностью для меня. «Я даже не знаю, что сказать», — честно признался я. Сакума улыбнулся. «Просто скажи, согласен ли ты?» «Конечно, согласен», — почти воскликнул я, чувствуя, как сердце наполняется радостью и волнением. Сакума кивнул, удовлетворенный моим ответом. «Хорошо, в ближайший месяц я хочу взять тебя в страну железа», — продолжил он. «Мы закажем тебе клинок у одного из лучших мастеров. Это будет твой первый настоящий инструмент, и я помогу тебе овладеть им». «Страна железа?» – переспросил я, чувствуя, как внутри разгорается еще большее предвкушение. «Да, но до этого нас ждут усиленные тренировки. Ты готов к тому, что это будет нелегко?» «Я готов к чему угодно, сенси», – твердо ответил я, и на его лице снова появилась легкая улыбка. Мы говорили еще какое-то время, обсуждая детали предстоящих тренировок. Сакума-сенси рассказал мне, что видит в этих уроках не просто шанс обучить меня, но возможность подготовить к тому, что ждет за горизонтом. Его слова внушали уважение и уверенность в том, что я принял правильное решение. Когда он встал, чтобы уйти, я проводил его до двери. «Отдыхай», — сказал он на прощание, снова улыбнувшись. «Завтра начнется новый этап твоего пути». Я закрыл за ним дверь и некоторое время стоял в тишине, прислушиваясь к ощущениям. Все внутри меня бурлило, словно вскоре меня ждет что-то грандиозное. Наконец, поднявшись в свою комнату, я лег на кровать и посмотрел в потолок. Мысли о стране железа, тренировках и будущем переполняли меня. Я знал одно: завтра начнется не просто новый день, завтра начнется новая глава моей жизни. Глава 30. Господин Хокаге, Суна, начало наступления на страну дождя, голос шиноби, молодого чунина, прозвучал в гулкой тишине кабинета. Широкие окна открывали вид на ночную Коноху, окутанную легким туманом и озаренную лунным светом. Тени деревьев колебались под легким ветерком, отбрасывая причудливые силуэты на стены. Хирузин Сарутоби, третий Хокаге, сидел за массивным деревянным столом, его взгляд был сосредоточен, а руки скрещены перед ним. Несмотря на спокойствие на лице, за его глазами бушевала тревога. Война, о которой предупреждали уже долгое время, наконец, началась. «Оповестить всех глав кланов о срочном собрании», — приказал Хокаге в властном тоне, голос его звучал как гром среди тишины. «Хай, Хокаге-сама», — одновременно ответили два анбу, скрытые под масками, и Чунин, преклонивший колено. Когда шиноби покинули кабинет, Хирузин на мгновение закрыл глаза. «Война – это не просто кровопролитие. Это еще и стратегические маневры и неопределенность, которая повисла над Конохой». Прошло всего 20 минут, прежде чем все главы кланов собрались в просторном зале в главном здании деревни. За высокими окнами, скрытыми тяжелыми портьерами, ночь продолжала свое спокойное шествие, но внутри царила напряженная атмосфера. В сумраке зала, озаренного лишь тусклыми лампами, слышались приглушенные разговоры. «Итак, господа, настал день, которого мы все ждали». Хирузин встал в центре зала, его голос прорезал тишину. «Война началась». Как только он произнес эти слова, зал наполнился глухим ропотом. Шепоты превращались в обсуждение, обсуждение, в спор. Лица глав кланов выражали как тревогу, так и решимость. Они знали, что это неизбежно, но одно дело быть готовыми, и совсем другое – столкнуться с реальностью войны лицом к лицу. «Тихо всем!» Хирузин поднял руку, призывая к тишине. Ему удалось на мгновение успокоить зал, но напряжение было ощутимо в воздухе. «Хокаге-сама!» Поднялся глава клана Учиха. Его лицо было серьезным и слегка нахмуренным. «Какие действия мы предпримем в ответ на наступление Суны в страну дождя?» Хирузин задумался на мгновение. Его взгляд стал еще более суровым. «Мы можем поступить двумя способами. Незамедлительно ввести войска и сражаться на территории страны дождя, или позволить им захватить часть территории и затем вторгнуться, чтобы выглядеть более благородно в глазах остального мира. Второй вариант слишком рискованный», — глухой голос Данза нарушил молчание. Он сидел в тени, едва видимый среди света ламп, но его слова всегда были весомы. «Мы рискуем дать им возможность укрепиться и впоследствии углубиться в наши земли». «Согласен с Данза-сама», — кивнул глава клана Абураме. Его спокойный, но уверенный голос разрезал тишину. «Сражаться на нашей земле слишком опасно, последствия могут быть разрушительными». Согласие раздалось от других глав, которые до сих пор держались молчаливыми. Каждая секунда обсуждений весила на них давлением ответственности перед своими кланами, перед деревней. «Превентивный удар – это наше единственное верное решение», – подытожил Хирузин. Он был не рад такому развитию событий, но выбора действительно не было. Совет продолжался несколько часов. Обсуждались детали стратегии, распределение войск и назначение командиров. Были выбраны лидеры для оперативного штаба, который вскоре отправится в зону боевых действий. Слухи о войне вскоре начнут распространяться среди шиноби и граждан Конохи, и деревня быстро погрузится в состояние военной готовности. «Сегодняшние новости сразили меня словно куной в сердце. Началась война. Я узнал об этом утром, когда мама осторожно сообщила мне за завтраком. В ее глазах было беспокойство, но она сдерживалась, чтобы не показать мне, насколько она взволнована. Дядя должен отправляться на фронт», — добавила она. «Я временно возьму на себя его обязанности главы клана, так что, если тебе что-то понадобится по вопросам клана, обращайся ко мне». Мы обменялись короткими словами, но я понимал, что за этим скрывается большее. Моя мать старалась сохранять спокойствие, как и другие взрослые, но в воздухе уже чувствовалась тревога. «Сегодня у меня назначена встреча с Сакума-сенсеем. Мы готовились к этому дню уже больше месяца. Планировался поход в страну железа, но теперь, из-за войны, возможно, все наши планы придется отложить. Я уже приближался к северным воротам деревни, где была назначена наша встреча. Улицы в это раннее утро были почти пустыми, лишь редкие шиноби сновали по делам. Ветер приносил с собой запах хвои и влажной земли, а за горами медленно поднималось солнце. Воздух был холодным, но свежим, и я чувствовал себя бодрым. Сакума-сенсей появился из ниоткуда, как всегда неожиданно. Он мягко приземлился рядом со мной, и его бледные волосы слегка развивались на ветру. «Доброе утро, Тору», — сказал он с легкой улыбкой. «Слышал новости?» «Да, сенсей. Песок вторгся в страну дождя, и, кажется, лист собирается следом». Он кивнул, его взгляд стал более серьезным. «Мне повезло. У меня есть 2 месяца отсрочки перед тем, как я отправлюсь на фронт». Он немного замялся, как будто не был уверен, стоит ли говорить дальше. «Эти 2 месяца я посвящу твоим тренировкам». «Понял, сенсей. Значит, мы все-таки отправляемся?» — спросил я с волнением. «Путешествие в страну железа было для меня важным событием». «Да, пойдем». Вокруг северных ворот было необычно тихо. Этот вход редко использовался, и сегодня здесь почти не было людей. Стражники лениво дежурили на постах, видимо, расслабленные тем, что главные приготовления к войне были сосредоточены на юго-западе. Мы отметились на выходе из деревни и начали наше путешествие. Сакума рассказывал, что цель нашего пути является город Насира в северной части страны Железа. Там обитал кузнец, который должен был изготовить для меня меч, мой собственный клинок, сделанный специально под меня. Сакума однажды спас этого мастера, и теперь тот был в долгу перед ним, что означало, что цена будет символической. Наш путь пролегал через густые леса, а первой остановкой станет городок Агари, недалеко от границы со страной Железа. Природа вокруг постепенно менялась. Высокие сосны, раскинувшиеся по обе стороны дороги, отбрасывали длинные тени, пряча нас от света. Ветер становился холоднее, и я чувствовал, как от него стынут пальцы. Мы перескакивали с дерева на дерево, не замедляя темпа. «Знаешь, Тору, что это за город, Агари?» — спросил Сакума, его голос был ровным, но в нем чувствовалась некая напряженность. «Нет, сенсей, никогда о нем не слышал», — признался я, поглядывая вперед. «Это одно из тех мест, где законы шиноби теряют силу. Нукинины, охотники за головами, преступники, все они находят себе пристанище в подобных городах. Здесь можно быстро заработать деньги, если ты готов рисковать жизнью. Разве это не опасно?» — спросил я, настороженно поглядывая на своего наставника. «Вдалеке от скрытых деревень нет тех правил, что мы привыкли соблюдать. Закон здесь диктует сила». Он на мгновение замолчал, а затем добавил: «Мы возьмем какое-нибудь задание на черном рынке. Я хочу, чтобы ты увидел, как все это работает». Мы достигли города к полуночи. Агари выглядел таинственно в свете луны. Узкие улочки, освещенные тусклыми фонарями, казались пустынными, но за каждым углом чувствовалось присутствие теней. Здесь каждый дом, казалось, скрывал какую-то тайну. Весь город был словно на грани исчезновения, поглощенный тьмой и густым туманом. Мы зашли в небольшой отель, где сенсей заплатил за 2 ночи. Комната была проста, но уютна, и я быстро заснул, готовясь к следующему дню. Утром, когда город начал просыпаться, мы отправились в местный бар, чтобы узнать о заданиях. На улицах было пусто, лишь несколько торговцев открывали свои лавки, готовясь к новому дню. Когда мы подошли к бару, Сакума остановил меня. «Сними бандану», — сказал он тихо. «Здесь не любят шиноби скрытых деревень». Я послушно снял свой хитайте и спрятал его в сумку. «А что это за место?» — спросил я, оглядываясь на мрачное здание перед нами. «Здесь собираются нукинины и охотники за головами. Это место, где можно получить задание или продать чью-то голову. А разве не опасно, что нас узнают по жилетам?» — снова спросил я, ощущая на себе гнетущую атмосферу. «У многих нукининов тоже есть такие жилеты», — ответил Сакума, слегка усмехнувшись. «Никто не будет обращать внимания». Мы вошли внутрь. Бар был полон людей, и я сразу почувствовал множество взглядов, направленных на нас. Большинство шиноби здесь имели перечеркнутые повязки, символ их неподчинения скрытым деревням. Я чувствовал напряжение в воздухе. Мы подошли к стойке, и сенсей заказал чай. Бармен, пожилой мужчина с седыми волосами, лениво заварил напиток и поставил перед нами. «Вам что-то нужно?» — спросил он грубовато, не глядя на нас. «Есть вопрос», — спокойно ответил Сакума, делая глоток чая. «Ты здесь главный, если ищете особые дела», — бармен кивнул на дверь в углу зала, «то вам туда». Мы поднялись и направились к двери. Она вела вниз, в подвал, где нас встретил пожилой мужчина, сидевший за столом, заваленным свитками и бумагами. «Что вам нужно?» – проговорил он, не поднимая головы. «Книга бинго этой местности», – спокойно ответил сенсей. Старик посмотрел на нас и усмехнулся. «20 000 лье», – сказал он, положив перед нами тяжелую книгу. Сакума заплатил, взял книгу, и мы покинули это место. Мы вышли из бара, надели обратно наши хитаи тиканахи и продолжили путь по улочкам Агари. Теперь на улицах было гораздо больше людей. Кто-то торговал оружием и снаряжением, кто-то предлагал еду, а некоторые просто медленно прохаживались, наблюдая за происходящим. Город словно пробуждался от ночного оцепенения, но его атмосфера все еще оставалась напряженной. «Эй, Тору!» – прервал мое раздумье сенсей, остановившись у небольшой лавки с едой. «Не хочешь чего-нибудь перекусить?» «Почему бы и нет?» – кивнул я, ощущая, что завтрак оставил после себя легкую пустоту в животе. Мы вошли внутрь, где чувствовался запах жареного риса и соевого соуса. Уютное, но темное помещение было почти пустым, за исключением двух посетителей, сидевших за дальним столом. Мы заказали 2 порции сладких данго и попросили их запаковать с собой. Лавочник, низкорослый мужчина с потемневшим от времени лицом, неспешно выполнил наш заказ. «Держи это на дорогу», — сказал сенсей, когда мы вернулись на улицу, передавая мне пакет. «Спасибо», — кивнул я, принимая его и пробуя одно из данго. Оно оказалось немного суховатым, но довольно вкусным. Еда здесь определенно не была лучшей, но для путников это было приемлемо. 5 минут спустя мы уже были в нашем временном убежище. Сакума сенсей молча сел за небольшой деревянный стол и аккуратно раскрыл книгу бинго, которую мы приобрели в баре. «Смотри», — сказал он, показывая мне страницы, — «это книга бинго. В ней собраны данные о преступниках, нукининах и просто сильных шиноби из разных деревень. У каждого своя награда за голову». Он начал медленно перелистывать страницы, внимательно просматривая информацию. Каждая страница содержала краткое описание: фотография, имя, возраст, способности и награда за поимку. В книге были как известные нукинины, так и менее примечательные шиноби, на которых возложены обвинения или награды. «Понятно», – протянул я, наклоняясь ближе к книге. «Так мы выберем кого-то отсюда и отправимся за его головой?» «Именно», – подтвердил Сакума. Его голос был спокоен, но в нем ощущалась скрытая серьезность. «Нам нужно выбрать кого-то, с кем мы справимся. Я не хочу подвергать нас лишней опасности, особенно на чужой территории». Пока сенсей продолжал изучать страницы, я постепенно доедал свое данго. Книга была толстой, и каждая ее страница скрывала потенциального противника, каждая строка – возможную угрозу. Некоторых нукининов я даже знал по слухам. Рассказы о кровавых битвах и предательствах часто доносились до Канахи. Сенсей делал пометки на полях карандашом, отмечая тех, кто ему казался интересным, и ставил закладки на особенно примечательных личностей. «Ух ты, смотри, кого я нашел!» Вдруг остановился Сакума, отвлекая меня от мыслей. Я взглянул на страницу и не поверил своим глазам. «Учиха Такиши», — удивленно произнес я, узнав знакомое лицо. «Но ведь он не нукинин, он глава клана Учиха». «Да», — хмыкнул сенсей, показывая на строку с наградой. «Все сильные шиноби, которые успели прославиться, имеют награду за свою голову. Такиши стоит 10 миллионов рье». «10 миллионов?» Я покачал головой. «Нам бы точно не подошла такая цель». «Ха-ха-ха, конечно, нет», — рассмеялся сенсей, весело хлопнув меня по плечу. «Но это хороший пример того, что в мире есть не только нукинины, которых стоит опасаться». Я усмехнулся, чувствуя легкость после его смеха, хотя все еще был под впечатлением от того, что даже глава клана может иметь награду за головы. Сакума продолжил листать книгу, и еще через 10 минут он остановился на одной из страниц, обратив на нее особое внимание. «Вот, этот нам подойдет», — сказал он, передавая книгу мне. Я принял ее и начал читать описание. Исая Нобу, 27 лет, бывший шинобилиста. Ранг опасности, Б, награда, 3 миллиона рье. Место пребывания, горы страны рисовых полей. Специализируется на тайдзюцу, остальные навыки на уровне чунина. Интересный персонаж, заметил я, возвращая книгу сенсею. Мы сможем убрать нукинина и при этом заработать неплохие деньги. Верно. Думаю, что выдвинемся завтра, за час до рассвета. Отсюда до тех гор около 6 часов пути, так что нужно быть в дороге пораньше, чтобы успеть найти его к полудню. Понял вас, сенсей, кивнул я, чувствуя прилив волнения. Завтра все сделаем. Сакума закрыл книгу и положил ее на стол. Его спокойствие передавалось мне, хотя где-то глубоко внутри росла тревога. Завтра нас ждала настоящая миссия, и хотя Исао Нобу не был элитным шиноби, он все равно представлял собой угрозу. Мы провели остаток дня в спокойствии, обсуждая стратегию и готовясь к предстоящему путешествию. Глава 31. Мы проснулись рано, около 5 утра. Хотя в это время года солнце встает лишь к 7, нас это не останавливало. День предстоял долгий, и мы решили, что лучше не торопясь подготовиться заранее, чтобы ничего не упустить. Первым делом покинули наш небольшой отель, его прохладные коридоры, с запахом дерева и немного влажного воздуха, еще спали вместе с городом. Мы аккуратно собрали все свои вещи, проверив, чтобы ничего не осталось, оставили комнату чистой. Было странное ощущение, словно мы прощались не просто с временным укрытием, а с чем-то большим, с тишиной перед бурей. Я знал, что нас ждет непростой день. Городок, в котором мы остановились, был типичным для страны огня. Окруженный плотными лесами, наполненный запахами хвои и влаги, он начинал просыпаться вместе с первыми проблесками света на горизонте. Деревянные дома с черепичными крышами, узкие улочки, по которым едва пробивался первый свет, были погружены в утренний туман. Мы шли к бару, где вчера вечером ужинали, поскольку почти все заведения в этот ранний час были еще закрыты. Бар, работавший круглосуточно, находился по пути, и потому стал нашим единственным выбором. Как и вчера, мы сняли свои хитати перед входом. Это была негласная традиция, не показывать свою принадлежность к деревне в местах, где могут быть чужие глаза. Когда мы вошли, в баре было всего несколько посетителей, такие же, как и мы, ранние пташки, решившие позавтракать перед долгим днем. Заказав порцию горячего супа и рис с овощами, мы быстро расплатились и начали есть. Еда была средней, если не сказать хуже, но выбирать не приходилось, нас ждал долгий путь, и нужно было набраться сил. Через 20 минут мы покинули бар, вернув свои повязки на лбы и выдвинулись в путь. Лес, по которому мы двигались, был старым, его мощные деревья, казалось, держали небо на своих плечах. Прыгая с ветки на ветку, я почти не замечал времени, настолько плавно и естественно мы двигались, сливаясь с природой. Постепенно на горизонте начало появляться солнце, и его лучи проникли сквозь густую крону деревьев. Лес начал оживать, тишину нарушали пение птиц и шорох мелких зверей внизу. Я видел лис, диких кабанов и прочую лесную живность, которая стремительно убегала, едва замечая нас. Но чем дальше мы продвигались на северо-восток, тем реже становились деревья, уступая место холмам и долинам. Скоро на горизонте появились снежные шапки гор. Это были предгорья страны железа, величественные, холодные и суровые. Горы вставали перед нами словно стражи, защищающие свои тайны. Здесь, среди этих хребтов, и находилась наша цель. С каждым шагом становилось прохладнее, ветер усиливался, принося с собой запахи камня и льда. Мы с сенсеем достали теплые накидки, которые взяли еще в Канахе. Эти плащи не спасали полностью от холода, но, по крайней мере, защищали от ветра. Лицо по-прежнему задувало, заставляя меня то и дело прятать его в воротник. Передвигаться по горной местности было крайне неудобно. Я вспомнил, как на одной из миссий, неподалеку от страны Чая, сталкивался с подобным рельефом. Горы всегда были сложными для передвижения, их крутые склоны, непредсказуемые тропы, которые могли в любой момент обрушиться, делали каждый шаг опасным. Однако, несмотря на это, мы уверенно продолжали свой путь. Тору, внезапно остановился сенси. Его голос был тих, но напряжен, я чувствую присутствие людей за этой скалой, возможно и шиноби. Он указал на массивную горную породу впереди. Нужно обойти, продолжил он, осматривая окружающий рельеф. Сенси, посмотрите туда, показал я налево, скала постепенно теряет в высоте. Возможно, мы сможем обойти ее там. Мы двинулись в том направлении, вдоль скалы. Постепенно ее высота действительно начала снижаться, и через 500 метров она стала лишь на пару десятков метров выше нас. Мы быстро поднялись наверх с помощью чакры в ногах. Спустившись с другой стороны, я увидел то, что мы искали, небольшую горную деревушку, затерянную среди склонов. Она казалась крошечной среди величественных гор, но в ней явно чувствовалась жизнь. «Думаю, здесь он не будет прятаться», — сказал сенси, когда мы приблизились к деревне. На входе нас встретили двое шиноби. Они сразу же стали интересоваться, зачем шинобиконахи посетили их отдаленную деревню. «Наша цель – устранить предателя, который скрывается в этих горах», – спокойно объяснил Сакума-сенси, решив не утаивать правду. «Вы, Прайсао?» – переглянулись двое стражей. «Да», – вмешался я в разговор, – «вы его знаете?» «Конечно, он уже давно здесь. Пару лет назад пришел в эти горы и занялся грабежом. Но однажды ему дали отпор, и с тех пор он скрывается глубже в горах», — объяснил один из мужчин. «Знаете, где именно он сейчас?» — спросил сенси. «Не совсем, но наш глава может знать больше. Пойдемте, мы вас отведем». Деревня оказалась маленькой, но живописной. Узкие улицы, несколько десятков домов на фоне зеленого луга, окруженного горами, создавали впечатление укромного уголка, где жизнь текла медленно и спокойно, несмотря на близость опасности. Мы дошли до дома главы деревни. Двери нам открыла женщина лет 30 с длинными темными волосами. Когда наши провожатые объяснили ей, кто мы такие, она пригласила нас внутрь. Мы присели в небольшой гостиной, тепло которой резко контрастировало с холодом снаружи. Через несколько минут к нам вышел глава деревни, мужчина средних лет с небольшим лишним весом. «Добро пожаловать», — вежливо начал он. «Чем могу помочь шинобиконахи?» «Мы здесь, чтобы устранить Исаонобу», — ответил сенси. «Нам сказали, что он скрывается где-то в этих горах». «Да, вы правы», — кивнул глава. «Он построил хижину глубже в горах, к северу отсюда, примерно в 10 километрах. Мы можем показать вам ее». Он вывел нас на улицу и указал на одну из гор вдалеке. Там, среди светлой породы, едва виднелась темная точка, та самая хижина, о которой говорил глава деревни. «Спасибо за помощь», сенси вежливо поклонился, и я последовал его примеру. «Это вам спасибо», ответил глава деревни. «Если вы его устраните, наша торговля снова пойдет гладко». Мы попрощались и, прежде чем отправиться к цели, решили перекусить. Единственное кафе деревни оказалось скромным, но уютным. Там мы заказали жареного горного козла. Когда еда прибыла, я с удовольствием отметил ее вкус. Мясо было приготовлено на открытом огне, придавая ему аромат дыма и дикой природы. С каждым укусом я ощущал, как прогревается тело, будто само мясо дарило силы для дальнейшего пути. Мы быстро справились с обедом, расплатились и, покинув деревню, двинулись дальше, к нашей цели, спрятавшейся среди холодных, молчаливых гор. Путь предстоял непростой. Единственная тропа к хижине Исао, петляющая серпантином по склонам гор, была узкой и коварной. Здесь, в высокогорье, природа становилась суровее, температура падала, а холодный ветер бил по лицу, принося с собой запах камня и снега. Под ногами хрустели крошечные комки снега, лежавшие на редкой траве, словно напоминающие, что зима здесь чувствовалась всегда. Живности, напротив, было много. От проворных грызунов, мелькавших среди скал, до величественных горных яков, осторожно следящих за нами издалека. Однако растительность заметно скуднела. Редкие деревья выглядели как старые изогнутые стражи гор, покрытые мхом, словно цеплялись за жизнь на этом высотном плато. Через 40 минут, минуя последний поворот, мы увидели цель. Внизу, в маленькой долине, стоял дом, одиноко прижавшийся к склону горы. Возле хижины паслось несколько голов скота, их шерсть в отблесках солнца казалась серебристой. Наша цель, Исаонобу, сидел на крыльце, словно ожидал нас. Он выглядел расслабленным, но его глаза внимательно следили за каждым нашим шагом. Я мог почувствовать, как сенси напрягся рядом со мной, готовясь к схватке. Мы не могли позволить себе ошибки. «Эй, что вам здесь нужно?» — крикнул Исао, когда мы подошли ближе. Его голос звучал уверенно, но я заметил легкое беспокойство в его движениях. Он явно что-то подозревал. «Твоя голова», — холодно произнес Сакума-сенси, доставая свое танто. Острие оружия сверкнуло в свете солнца. Я вытащил свой клинок из запечатанной печати на предплечье, ощущая знакомую тяжесть в руке. Мы заранее обсудили стратегию. Смена темпа боя, смена нападающих, чтобы Исао не успел приспособиться. Этот метод был проверен временем и особенно эффективен против бойцов, не специализирующихся на киндзюцу. Не раздумывая, я сделал первый шаг вперед. Исао выхватил кунай и начал отбиваться. Однако его движения были медленными и несколько неуклюжими. Каждый раз, когда наши клинки сталкивались, я ощущал, как его хватка ослабевала, как если бы он давно не сражался в настоящем бою. Возможно, он рассчитывал на скрытую тактику или же просто надеялся на свою грубую силу, но у меня была другая задача – вымотать его, заставить ошибаться. Лезвие моего меча плавно скользило вдоль его защиты, и вскоре я смог достать его, оставив глубокую царапину на его груди. Исаия отскочил назад, прижимая руку к ране, его лицо исказилось от боли, но в глазах сверкнула злость. «Тору, меняемся», — раздался голос. «Сакума-сенсея, еще пару минут, и заканчиваем». Я кивнул, делая несколько шагов назад, давая сенсею возможность вступить в бой. Сакума двигался с грацией, которая всегда поражала меня. Каждый его удар был точным, продуманным, каждое движение — идеальным. Исаия, заметив смену противника, попытался адаптироваться, но опыт и мастерство сенсея не давали ему шанса. Исаия метнул куной, пытаясь сбить темп боя, но Сакума легко парировал его, а затем атаковал в ответ. Я заметил, как наш враг начинает дышать все тяжелее, его движения становились все более рваными. Он сражался яростно, но уже без прежней уверенности, как зверь, загнанный в угол. «Сейчас, Тору», – прошептал сенсей, давая мне знак. Я быстро обошел врага по дуге, заходя с тыла. В тот момент, когда Исаия, наконец, понял наш маневр, было уже слишком поздно. Его глаза расширились от осознания опасности, и он попытался отскочить, но время играло против него. Я бросился вперед, клинок в руке был как продолжение моей воли. Мы с Сакума атаковали одновременно. Два клинка прорезали воздух и нашли свою цель, вонзившись в торс Исаия. Я почувствовал, как мое оружие погружается в его плоть. Враг, застигнутый врасплох, замер, его глаза потемнели, а выражение лица застыло. Я стоял, держа меч в руке, чувствуя, как кровь стекает по лезвию. Сердце Исаия перестало биться. «Тору, запечатай тело», — произнес Сакума-сенсей, спокойно вынимая свое танто из тела противника. Я кивнул. «Хорошо, Сакума-сенсей, сейчас сделаю», — ответил я, еще немного задержав взгляд на поверженном враге. Когда я вынул меч, тело Исаия безжизненно плюхнулось на каменистую землю. Я направился к небольшому ручейку, чтобы отмыть клинок от крови. Вода была ледяной, но холод помогал мне сосредоточиться. Каждое движение было механическим, почти ритуальным. Сначала убрать кровь, затем вытереть лезвие тканью. Я знал, что таких битв впереди будет много, но каждая из них оставляла свой след. Пока я занимался клинком, Сакума-сенсей отпустил скот на свободу. Звери, словно почувствовав, что их хозяин мертв, побрели в сторону от хижины, не оглядываясь. Вернувшись к телу, я достал свиток и быстро запечатал его. Тело исчезло в облаке дыма, а на месте остался лишь свиток с красной печатью. «Все готово, сенсей», — сказал я, поднимаясь. Сакума посмотрел на меня и кивнул. Мы двинулись обратно по тропе, оставив за спиной холодную хижину и убегающих в дикие земли животных. Путь обратно в горную деревню оказался заметно легче, спускаться всегда проще, чем карабкаться по крутым склонам. Впереди нас ждали извилистые тропы, усеянные редкими камнями и кустарниками, которые время от времени цеплялись за ноги. Воздух становился теплее, и ветер, казалось, уже не был таким пронизывающим, как при подъеме. Я оглянулся назад. Вершины гор постепенно скрывались в тумане, который плыл между ущельей, словно волны огромного невидимого океана. Деревня, утопающая среди горных склонов, встретила нас тишиной. Каменные домики выглядели так, будто они были частью самого ландшафта, суровые, простые, но надежные. Мы пересекли узкую улочку, ведущую к дому старосты, где нас ожидал глава деревни. Когда мы вошли, он уже сидел за своим деревянным столом, занимаясь какими-то бумагами, но при виде нас поднял голову и улыбнулся, хотя в его глазах мелькнула тень усталости. «Ну, как все прошло?» – спросил староста, откладывая в сторону свои бумаги. «Наша миссия выполнена. Ваша деревня больше не будет беспокоиться об этом Нукинине», – уверенно ответил Сакума-сенсей, сделав шаг вперед. Его голос был спокоен и твердо резонировал в тишине комнаты. Глава деревни внимательно посмотрел на нас, затем облегченно выдохнул. «Это прекрасная новость. Жители этих земель будут вам благодарны. Я готов предложить вам остаться на ночь, чтобы отдохнуть». Я посмотрел на Сакума-сенсея, ожидая его решения. Он на мгновение задумался, но затем мягко покачал головой. «Благодарим за гостеприимство, но нам нужно идти в город Агари», — ответил сенсей. Глава деревни понимающе кивнул, хотя в его глазах сверкнуло сожаление. «Понимаю. Ну что ж, пусть ваш путь будет легким. Спасибо вам за все». Попрощавшись с главой, мы направились обратно. Горы, что казались такими мрачными и суровыми утром, теперь выглядели менее враждебными, солнце поднималось выше, и холодный ветер понемногу утихал. Спускаясь по тропе, я почувствовал, как с каждым шагом становилось теплее. Мы сняли наши теплые накидки, аккуратно свернув их и убрав в запечатанные свитки. Земля, на которую мы ступали, постепенно становилась мягче, а растительность гуще, деревья начинали появляться чаще, а мох сменялся ярко-зеленой травой. К вечеру горизонт окрасился в багрово-оранжевые цвета. Солнце, уходящее за холмы, отбрасывало длинные тени на лес, что окружал город Агари. Я увидел его крыши уже в сумерках, словно тени города поднимались, приветствуя нас. Внутри города, где улицы были залиты теплым светом фонарей, жизнь продолжалась своим чередом. Вечерние торговцы еще шумели, предлагая свои товары, а в переулках слышались крики детей, играющих на узких улочках. «Давай сперва перекусим», — предложил Синси. «После долгого пути пора пополнить силы. Мы выбрали людный ресторан, который привлек нас яркими бумажными фонарями и оживленными голосами гостей. Внутри было тепло и уютно. Мы заняли стол у окна и быстро заказали по порции горячего риса с овощами и грибами. Запах еды сразу навеял ощущение спокойствия, а усталость, казалось, немного отступила. Все прошло гладко, заметил я, наконец-то расслабившись. Да, но не стоит недооценивать таких врагов, как Исао, ответил Сакума Синси, размешивая в тарелке рис. Каждый нукинин может быть опасным врагом, просто в этот раз нам повезло. Мы быстро съели свою еду, чувствуя, как силы постепенно возвращаются. Расплатившись, направились к тому самому бару, где следовало сдать тело и получить вознаграждение. Когда мы дошли до места, ночь уже плотно обняла город. Улицы опустели, и лишь редкие прохожие мелькали в свете фонарей. Мы привычно сняли наши банданы перед входом в бар. Внутри было почти так же, как утром. Тихо, полутемно и немного накурено. Пройдя к двери, ведущей вниз, мы оказались в подвале, где нас снова встретил тот же мужчина, который был поглощен своей работой. Бумаги и свитки были разбросаны по всему его столу. «О, это вы», — сказал он, подняв глаза от своих бумаг. «Что-то не вижу трупа. Или вы по другому вопросу?» Он усмехнулся, но я не стал реагировать на его подшучивание. Вместо этого спокойно достал свиток из рюкзака и развернул его. С громким хлопком на пол свалился труп, тело которого было пропитано кровью. Мужчина вздрогнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «Исао Нобу, 3 миллиона рье», произнес я холодным голосом, убирая свиток обратно. «У меня тут комиссия за прием тел, 5%, так что выходит 2 миллиона 850 тысяч», равнодушно сообщил он, начиная отсчитывать деньги. Пока он считал, прошло несколько долгих минут, в течение которых в комнате царила напряженная тишина. Только шелест купюр нарушал эту тишину, а тени, казалось, тянулись все дальше, заливая комнату мрачной атмосферой. Когда деньги были отсчитаны, я получил свою долю, ровно половину, как и положено. Разделив вознаграждение, мы попрощались с хозяином этого места и, наконец, снова оказались на улице. Ночной воздух был прохладным, но приятным после душного подвала. «Проводим здесь ночь, а завтра на рассвете отправляемся в страну железа», — сказал Синси, поглядывая на ночное небо. Глава 32. Мы проснулись на рассвете, еще даже небо не успело окраситься в розовый цвет, и легкий туман стелился над землей, напоминая заброшенные полотна художника, что не сумел завершить картину. Холодный утренний воздух будил мгновенно, и уже через несколько минут, позавтракав в первой попавшейся харчевне, мы отправились в путь. Город Насира находился далеко на севере, в заснеженных горах страны железа. Нам предстояло преодолеть долгий путь, и каждое мгновение природы сменялось новым пейзажем, как будто сама земля показывала нам свои маски. Мы покинули огоревший в дымке город Агари и устремились к границе страны огня и страны железа. Впереди нас ждал иной мир, холодный, суровый, как и его жители. Перемещаясь с ветки на ветку, я не мог не заметить, как холодный ветер проникал под мою одежду. Я вдруг вспомнил о происходящей в стране дождя войне, о кровопролитии, которое вот-вот охватит и мой мир. Синси, казалось, не задумывался об этом, его спокойствие иногда казалось загадочным и даже пугающим. Мы продолжали движение, погружаясь каждый в свои мысли. С приближением к границе страны железа природа начала меняться. Ветер стал резче, а влажность воздуха резко упала. На траве можно было заметить первые следы снега, тающего под лучами солнца. Мы сделали остановку, чтобы достать накидки, и на несколько мгновений я ощутил, как вокруг все будто замерло. Пейзаж изменялся буквально на глазах. Лес становился все реже, и вместо лиственных деревьев на нашем пути стали появляться хвойные, их величественные кроны едва укрывались тонким слоем снега. К вечеру мы оказались в самой настоящей зиме. Снег не просто падал, он окутывал нас белым вихрем, заставляя ускоряться. Метель становилась все сильнее, но, к счастью, ветер дул в нашу спину. Когда начало темнеть, на горизонте показались горные массивы, словно великие стражи, охраняющие город Насира. На одном из склонов мерцали слабые огоньки, это был наш пункт назначения. Синси, уже бывавший здесь, без труда нашел короткую тропу, что привела нас прямо к воротам города. Город Насира встречал нас резким контрастом с привычной мне архитектурой. Здесь не было деревянных домов, как в Канахе или других городах страны огня. Каждый дом был крепостью из камня и кирпича, словно созданный для того, чтобы выстоять против суровой зимы и атак врагов. Лишь редкие деревянные здания, старые и покосившиеся, служили напоминанием о прошлом. Насира был суров и таинственен. Город, известный своими кузнецами, не нуждался в показной красоте, его гордостью было мастерство. Мы нашли гостиницу, арендовали простую комнату и отправились на ужин. В столовой было тепло, запахи жареного мяса и свежего хлеба наполнили воздух. Мы ели молча, погруженные в собственные мысли, пока Синси, отложив чашку чая, не задал вопрос. «Тору, ты знаешь, чем уникальна страна железа? Я знал, что здесь правит самурай, и что эта страна всегда была политически нейтральной. Но было очевидно, что Сакума намекал на нечто большее. Здесь нет шиноби, только самураи. И они всегда сохраняли нейтралитет», — ответил я. Синси кивнул, но затем добавил. «Верно. Но есть еще одна особенность. Это место – сердце кузнечного искусства. Страна железа добывает больше металлов, чем любая другая страна, и их мастера создают лучшие оружие в мире. Каждый великий воин мечтает иметь клинок из их кузниц». Я молча кивнул, размышляя о том, что же привело нас сюда. На следующий день мы отправились на встречу с мастером кузнечного дела, знакомым Синси. Мастерская Кидасана находилась недалеко от рудников, и по пути к ней я не переставал восхищаться суровой красотой этих земель. Дорога вела нас мимо огромных складов угля и металла, а издалека виднелись каменные арки шахт, из которых вечно поднимался легкий дымок. Казалось, что сам воздух здесь был пропитан запахом руды и металла. Когда мы вошли в мастерскую, нас встретил мужчина в возрасте, крепкий, с темной кожей, загрубевший от работы с огнем и металлом. Его взгляд был острым, как лезвие меча, который он ковал. «Сакума, приветствую», его голос был глубоким и резким. «Кто это с тобой?» «Это Тору Синджу, мой ученик. Мы пришли с просьбой. Я хочу, чтобы ты создал для него уникальный клинок». Мастер прищурился, словно оценивая меня. «Уникальный клинок, это серьезная просьба. Что ж, давайте начнем с выбора металла». Он повел нас в огромный склад, где каждая полка была забита редкими металлами и сплавами. Кидасан рассказывал об особенностях каждого из них с уважением, словно говорил о старых друзьях. «Вот это», он указал на багровый металл, который светился легкими оттенками красного на свету, «это одна из последних партий. Его больше не добывают. Металл невероятно прочный, проводит чакру, но и работать с ним нелегко. Я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. Этот металл был идеальным. Он казался мне живым, как будто знал, для кого будет служить. Я возьму его», твердо сказал я. «Хороший выбор», кивнул мастер. «После выбора металла мы перешли к выбору формы клинка. В отдельной комнате стояли образцы мечей. Я взял каждый из них, ощущая в руке вес, пробуя баланс. Сакума-сенсей был рядом, подсказывая и направляя меня. «Не торопись», — говорил он. «Клинок должен стать продолжением твоей руки. Ты не должен спешить с выбором. Это заняло немало времени, но я выбрал двуручную катану с небольшим изгибом, идеально подходящую для моего стиля боя. Окончательный размер мы скорректировали, немного короче стандартной, чтобы придать больше маневренности в бою». Кидасан слушал наши размышления с глубоким вниманием, иногда кивая, а иногда бросая короткие комментарии. «Катана будет готова через 2 дня», — наконец сказал он, когда все детали были обговорены. «Работа с таким металлом требует времени и терпения». Я поклонился мастеру. «Благодарю вас, Кида-сан, я буду ждать. Сенсей еще немного побеседовал с ним, после чего мы покинули кузницу и направились обратно в город. За время нашего отсутствия снег усилился, укрывая улицы на серо-белоснежным покрывалом. Конона, тренировочный полигон 21. Данката стоял на тренировочном полигоне, устремив взгляд на затянутое тучами небо. Безжалостные облака скрывали солнце, оставляя землю в сером полумраке. Он глубоко вздохнул, его мысли были заняты беспокойством. Уже неделю его ученик, Тору Синджу, отсутствовал в деревне, а война в стране дождя набирала обороты. Оставшиеся ученики, Микото Учиха и Кайта Нара, за последнее время значительно усилили свои навыки, и Дан решил, что они готовы к следующему шагу. Он знал, что их отправка на фронт неизбежна, и это тревожило его. Время, отпущенное на их обучение, ускользало, как песок сквозь пальцы, и Дан не мог позволить себе потратить ни минуты впустую. Тишину тренировочного полигона нарушили чьи-то шаги. Дан отвлекся от своих мыслей, заметив приближающиеся фигуры. «Доброе утро, Дан Синси», — с улыбкой сказала Микото, подойдя ближе. Ее звонкий голос вернул его в реальность. Позади нее медленно шагал Кайта Нара, выглядел он так же расслабленно, как и всегда. «Синси, зачем вы так рано нас собрали? Я даже выспаться не успел», — протянул Кайта, лениво прикрывая рукой зевающий рот. Дан улыбнулся, хоть и знал, что время расслабляться ушло. Он достал из-под сумка два свитка и протянул их ученикам. «У меня для вас хорошие новости. Это ваши жилеты и патенты Чунина», — сказал он с легкой гордостью. Микото засияла от радости, ее глаза загорелись огнем, когда она развернула свиток и увидела новенький жилет, предварительно распечатав содержимое свитка. Она искренне благодарила учителя, в ее голосе можно было услышать радость. Кайта же никак не отреагировал, молча взял свиток и спрятал его в свой подсумок. «Раз вы теперь чунины», — продолжил Дан, — «вам предстоит участвовать в миссиях неполным составом команды. Сегодня мы отправляемся на первое задание. Встречаемся у восточных ворот через час». «Хай, Дан Синси», — ответили новоиспеченные чунины, синхронно поклонившись и отправившись по домам за снаряжением. «Город Насира, страна железа. Я проснулся в отличном настроении. Сегодня был тот день, когда моя новая катана наконец-то будет готова. Сакума Синси уже сказал, что мы задержимся здесь еще на пару недель, чтобы я мог углубиться в искусство киндзюцу и научиться направлять чакру в клинок. До сих пор мне это не удавалось, но я был полон решимости научиться. Мы вышли на улицу, где за ночь выпал новый слой снега. Местные жители с лопатами уже трудились, расчищая узкие дорожки и тропинки. Несмотря на суровый климат, я уже начал привыкать к постоянному холоду. Город Насир оказался удивительно самобытным. Его жители не занимались земледелием, суровые условия не позволяли выращивать здесь что-либо. Вся провизия привозилась из других стран, но благодаря шахтам и кузнечным мастерским, деньги здесь водились в достатке. Рынков не было, вместо них на центральной улице города выстроились торговые лавки и магазины, где продавались различные товары. Мы шли по заснеженной улице, когда я решил спросить Синси о его знакомстве с Кида. «Сакума Синси, а как вы познакомились с Кида-саном?» — спросил я, поглядывая на ряды промышленных зданий, из которых валил дым. «Несколько лет назад, во время миссии в стране водопада, я помог Кида-сану с одним делом. В знак благодарности он пригласил меня в Насира и создал для меня мой клинок белого света», — ответил Сакума с теплотой в голосе, вспоминая старые времена. «Мы вошли в мастерскую Кида. Звук молота, ударяющего по металлу, наполнял воздух. Кида, заметив нас, отложил инструмент и подошел ближе. «Приветствую, ваш заказ готов», — сказал кузнец, коротко кивнув и жестом приглашая нас пройти в заднюю комнату. Мы последовали за ним. Он достал длинный футляр с катаной и передал его мне. Я с трепетом вынул клинок из ножен, вдыхая свежий, холодный аромат металла. Мой взгляд скользнул по идеально отполированному лезвию, багровые оттенки которого играли при свете. «Прекрасная работа, Кида-сан», — выдохнул я, восхищенный мастерством кузнеца. Кида слегка кивнул, принимая комплимент. «Сакума, я не беру с тебя денег за работу, как мы договаривались», — сказал он, — «но за материалы придется заплатить. 500 000 рье». Я спокойно распечатал деньги из печати на запястье и отдал их Кида, не колеблясь. Цена казалась значительной, но за такой клинок она была полностью оправданной. Поблагодарив кузнеца еще раз, мы с сенсеем направились обратно в город. Тишина утреннего города Насира была нарушена лишь скрипом снега под ногами. Проходя по заснеженным улочкам, Сакума вел меня через лабиринт домов, все дальше в сторону гор. Солнце едва пробивалось сквозь серую пелену облаков, озаряя город мягким, но холодным светом. Вокруг не слышно было привычного шума рынков или разговоров горожан, здесь жизнь была суровой и спокойной, как сама природа, окружавшая город. Местные жители, в теплых накидках, укрывались от ветра, сгребая снег с дорожек и крыш. «Ну что, Тору, испытаем твою катану на практике?» – неожиданно спросил Сакума, перебивая мои мысли. Он бросил на меня внимательный взгляд, оценивая мою решимость. «Конечно», – коротко ответил я. Мы вышли за город и направились в сторону возвышающихся гор. Небо постепенно становилось еще мрачнее, обещая скорую бурю, но пока все было спокойно. Путь занял не более 10 минут, и вскоре перед нами открылся небольшой горный луг. Это было удивительное место, окруженное заснеженными вершинами, но сам луг был почти свободен от снега. Лишь редкие пучки травы и кустарники пробивались из-под земли, создавая атмосферу дикости и уединенности. Холодный ветер, спускаясь с гор, свистел в ушах, придавая месту особую суровость. Здесь, вдали от людских глаз, среди неукротимой природы, мы, похоже, будем тренироваться следующие несколько недель. «Итак, начнем спарринг», — сказал Сакума, вынимая свое танто. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькала тень ожидания. Я последовал его примеру, вынув катану из ножен. Лезвие алого ветра, как назвал катану создатель клинка, сверкнуло в свете, словно отзываясь на предстоящий бой. Я глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться, ведь этот клинок был длиннее и тяжелее, чем то, к чему я привык. Наши лезвия сошлись в мгновение, удар наполнил воздух звоном стали. Удары Сакума были быстрыми, точными, каждый раз заставляя меня напрягаться, чтобы парировать его атаки. Я старался удерживать баланс, чувствовать вес катаны, однако пока что оружие казалось чуждым. Сакума нападал все увереннее, а я лишь изредка мог нанести ответный удар. Спарринг длился около 10 минут, но казалось, что прошли часы. Я чувствовал, как мое дыхание учащалось, а мышцы рук начинали слабеть. Наконец, я отступил на несколько шагов, тяжело дыша. «Ничего страшного», — с доброй улыбкой заметил Сакума, убирая танто обратно в ножны. «Скоро привыкнешь к новому оружию. Это вопрос времени и практики. А теперь я покажу тебе, как направлять чакру в клинок. Это придаст твоим ударам дополнительную силу и скорость». Он вытащил танто вновь и медленно поднял его перед собой. Я внимательно наблюдал за его движениями. Лезвие, сверкая в сером свете, постепенно начало светиться мягким бело-голубым светом. «Я использую чакру молнии, но ты владеешь ветром. Стихия ветра прекрасно подходит для твоей катаны. Сначала тебе нужно научиться направлять обычную чакру в оружие. Начни с фокусировки на рукояти, затем попытайся распределить чакру равномерно по лезвию». Я кивнул и крепче сжал рукоять своей катаны. Закрыл глаза, пытаясь почувствовать чакру в своих руках, как она струится по моему телу. Сосредоточившись на рукояти, я попытался направить энергию вниз, в металл. Легкое свечение охватило лезвие, но оно было неровным, мерцающим. Клинок вибрировал под моими пальцами, словно не до конца принял мою чакру. «Хороший первый шаг», — подбодрил меня Сакума. «Но твоя чакра должна быть более стабильной. Старайся не торопиться». Я попробовал снова и снова. Лезвие то светилось, то гасло. Никак не удавалось удержать поток чакры стабильным. Сакума время от времени подсказывал, как мне лучше распределять энергию. Тренировка длилась до заката. Солнце, пробившись сквозь облака, начало медленно опускаться за горы, окрасив небо в багрово-красные оттенки. Я устал, руки дрожали от напряжения, а ноги еле держали тело, но я не хотел останавливаться. Каждый раз, когда чакра рассеивалась, я начинал заново, пытаясь достичь той стабильности, которую показывал Сакума. «Отлично», — сказал Сакума, когда я в очередной раз направил чакру в катану, и лезвие засветилось мягким светом, не гаснув почти минуту. «Ты на верном пути. Завтра продолжим». Я убрал алый ветер в ножны, чувствуя усталость, но и удовлетворение. Мой новый клинок – это не просто оружие, это путь к новой силе. Впереди были тяжелые тренировки, и я знал, что должен сделать все, чтобы овладеть этой катаной и подготовиться к тому, что ждет меня на фронте. Глава 33. Прыжки с ветки на ветку напоминали мне знакомую рутину, но сейчас каждый шаг был подкреплен новыми ощущениями. Стало странно думать, что дома я не был уже полтора месяца. Весь этот период тренировок в стране железа превратился в одно сплошное испытание на прочность. С каждым днем они становились тяжелее, но результат был того стоил. Я овладел алым ветром, моей новой катаной, с идеальной точностью, научившись направлять через нее чакру, как обычную, так и стихийную. Это стало продолжением меня самого, но я знал, что на поле боя важно не только умение, но и опыт, которого мне еще не доставало. Мои мысли возвращались домой, к тому, что я пропустил. У Микото был день рождения, и в качестве подарка я привез ей несколько сувениров из тех мест, где мы останавливались с сенсеем. Был полдень, и Коноха уже виднелась на горизонте. Мы с Сакума почти добрались до деревни. Наше возвращение немного затянулось, но я был уверен, что друзья и родные наверняка соскучились. Даже в отдаленных уголках, вроде Насира, до нас доходили вести о войне. Коноха и Суна так и не смогли закрепиться в стране дождя из-за Ханза Саламандра и его бойцов. Ожесточенное сопротивление со стороны местных затормозило продвижение обеих сторон, и сражения превратились в бесконечную кровавую мясорубку. «Вот и ворота Конохи», – прошептал я, когда впереди показался вход в родную деревню. Мы спрыгнули с деревьев и направились к дежурным чунинам, чтобы заполнить формальности. После этого мы наконец-то вошли в деревню. «Ладно, Тору, отдохни. Если что, я тебя найду», — сказал Сакума, исчезнув в шуншине. Первая мысль, которая пришла мне в голову после его ухода, была о еде. Я почувствовал, как пустота в желудке напомнила о себе после долгого пути. Решив, что мне нужно хорошенько перекусить, я направился к одному из своих любимых мест — ресторану клана Акимичи. Там я всегда находил утешение в простых, но невероятно вкусных блюдах.